Глава 2. О галактике Млечный Путь и Солнечной системе Ярилы Солнца. Наша галактика Млечный Путь является скоплением громадного количества Солнц, звезд, земель, лун, астероидов, комет и пыли, которые вращаются вокруг одного центра, именуемого Сваргой. Все Солнца и звезды, которые мы видим на небесном своде с оптикой, либо невооруженным глазом, являются Солнцами и звездами нашей галактики Млечный Путь. Все они вращаются вокруг Сварги по орбите, сварожьему кругу. В этой связи наша галактика имеет форму четырехрукавной свастики. Солнце и звезды размещены в пространстве галактики неравномерно. Они имеют скопления, называемые созвездиями. Созвездия наши далекие предки объединяли в чертоги, которые включают множество солнечных и звездных систем. Звездами наши далекие предки называли небесные светила, имеющие вокруг себя до 7 земель. Солнцами – наши далекие предки называли небесные светила, имеющие вокруг себя более 7 земель. Землями наши далекие предки называли небесные тела, которые вращаются вокруг Солнца или звезд по определенным орбитам. Лунами наши далекие предки называли небесные тела, которые вращаются вокруг земель по своим орбитам. Кроме лун, вокруг некоторых земель вращается большое число малых и мелких объектов, в совокупности образующих целые кольца, пояса, имеющие свои орбиты. Такие пояса, кольца, имеют земли Стрибога, Сатурна, Варуны, Урана, Индры, Хирона. В далекие времена земля Перуна, Юпитер, тоже имела такой пояс, кольцо. Но в результате катастрофы, постигшей землю Сварога, Дею, пояс земли Перуна, Юпитера, тоже распался. Взрыв земли Деи образовал пояс астероидов между орбитами земель Арея, Марса и Перуна, Юпитера, с которого постоянно срываются и падают на близлежащие земли метеориты и космическая пыль. Словом, планеты наши предки не пользовались до начала 20 века, ибо этим словом древние греки называли блуждающие звезды. В нашей галактике Млечный Путь есть скопление земель без Солнца звезд, но нет Солнца звезд без земель, так как выделение энергии Солнцами и звездами возможно только при наличии центробежной силы, которую вызывают вращающиеся вокруг звезд и Солнц земли. Изложенные выше понятия и названия некоторых земель, которые сейчас люди называют планетами, уже показывают, что современные люди утратили значительную часть знаний о вселенском мироздании, которые раньше были известны нашим далеким предкам, славянам и ариям. Каждая структура во Вселенной, независимо от размера, является живой, а всему живому свойственно излучать и поглощать энергию, материю. Излучение от звезд, солнц, земель, лун, астероидов, комет, метеоритов и космической пыли, которые мы видим или не видим, проникает на нашу Мидгард-Землю и вносит свой вклад в развитие жизни. Это излучение со временем меняется, что приводит к изменению форм жизни на нашей Мидгард-Земле. На этом изменении вселенского и галактического излучения как раз и базировалась древняя наука, которая называлась звезды и Земли. Вначале это было единое знание, но затем, по мере утраты части знаний, среди западных славян составили ряд самостоятельных учений: звездочтение, шестокрыл, аристотелевы врата, астрология, нумерология, гадания и другие. Большинство современных людей понаслышке знают только об астрологии и гаданиях, да об астрономии, которая представляет собой часть астрологии. Люди узнают из курса средней школы. Все остальное им неведомо. Знание астрономии, однако, не восполняет всех утраченных современными людьми знаний о Солнечной системе и Ярилы Солнца, не говоря уже о нашей галактике Млечный Путь. В этой связи есть необходимость рассмотреть структуру земель системы Ярилы Солнца согласно сохранившимся фрагментам древнего знания. Эта система является триадной, то есть состоит из трех поясов, в которые входят по 9 земель. Здесь сразу же вспоминается сказка о том, что красная девица отправлялась со своим суженым за 39 земель в 30-е царство. Так куда же она держала путь? Это станет ясно, когда мы рассмотрим структуру Земель, системы Ярилы Солнца, а также систему измерения времени и пространства нашими предками. Первый пояс Земель. Земля Хорса, Меркурий, период обращения вокруг Солнца, 88 земных суток. Земля Зари Мерцаны, Венера, 225 земных суток. Земля Мидгард, Земля, 365,25 земных суток. Земля Арея, Марс, 687,66 земных суток. Земля Деи, в настоящее время пояс кольцо между Марсом и Юпитером, 5,25 земных лет. Земля Перуна, Юпитер, 11,86 земных лет. Земля стрибога Сатурн, 29,46 земных лет, период обращения вокруг Солнца. Земля Индры, Хирон, астероид номер 2060, 58,92 земных лет. Земля Вороны, Уран, 84,02 земных лет. Этот пояс состоит из земель трех категорий. А. Не имеющие лун, это первая и вторая земли. Б. Имеющие луны, это третья и четвертая земли. В. Имеющие пояса, кольца, шестая, седьмая, восьмая и девятая земли. Г. В прошлом земля Деи тоже имела две луны. Второй пояс земель. Земля Ния, Нептун. Земля Вия, Плутон. Земля Велеса, нет соответствия. Земля Семарго, нет соответствия. Земля Одина, нет соответствия. Соответственно, Нептун, период обращения 164,79 земных лет, Плутон 248,7 земных лет, Земля Велеса 346,78 земных лет, Земля Семарго 485,5 земных лет, Земля Одина 679,7 земных лет. Это трансплутоновые земли. Вокруг них вращается много лун, поэтому они сами по себе составляют мини-системы внутри системы Ериллы Солнца. Кроме этих земель в данный пояс входят еще четыре земли системы отображения. На них как бы отображаются все процессы и катаклизмы, проходящие на всей системе земель Ериллы Солнца. Это Земля Лады, нет соответствия, период обращения 883,6 земных лет, Земля Удрзеца, нет соответствия, 1147,38 земных лет, Земля Калиды, нет соответствия, 1501,62 земных лет, Земля Радагоста, нет соответствия, 1952,11 земных лет. Третий пояс земель. Он включает в себя две земли системы отображения и семь земель пограничного контроля. Это Земля Тора, нет соответствия, 2537,75 земных лет, Земля Прове, нет соответствия, 3456 земных лет, Земля Крода, погребального огня, нет соответствия, 3888 земных лет, Земля Полкана, полковня Кентавра, нет соответствия, 4752 земных лет, Земля Змея, нет соответствия, 5904 земных лет, Земля Руге, нет соответствия, 6912 земных лет, Земля Чура, нет соответствия, 9504 земных лет, Земля Дагоды, нет соответствия, 11664 земных лет, Земля Дайма, нет соответствия, 11552 земных лет. Последние семь земель осуществляют функцию защиты всей системы земель Ериллы Солнца от внешнего воздействия, нарушающего гармонию всей этой системы. В нашей галактике есть немало солнечных систем, которые не имеют триадной структуры земель, не говоря уже о звездных системах. Представленная структура земель системы Ериллы Солнца показывает, что она более сложная, нежели та, которую открыли нам современные астрономы, считающие многие земли астероидами. Кроме того, они не знают предназначения каждого пояса земель. Все это приводит к тому, что современные астрономы вступают в спор по поводу, относить или не относить те или иные обнаруженные небесные тела в системе Ериллы Солнца к планетам, землям или нет. Последний такой казус произошел летом 2006 года, когда Конгресс астрономов в Праге решил исключить из имиджа утвержденного состава планет Земель Плутон только по тем причинам, что его масса несколько меньше других планет Земель, а орбита несколько искривлена. Неспособность современных астрономов понять сложность структуры Земель системы Ериллы Солнца не отменяет, однако, ее реального состояния и масштаба. Более того, это показывает, что современная астрономическая наука идет по некоторым направлениям изучения Вселенной ложными путями. Выше мы уже говорили о ложном представлении, отвергающем вечность Вселенной. Случай с Плутоном наталкивает нас также на тот вывод, что современные астрономы не желают признавать правильность древних славянских знаний о вселенском мироздании, ибо им тогда просто нечего будет открывать в нашей Солнечной системе. Останется лишь подтвердить ее правильность. Однако не все люди могут отказаться от тщеславия, желания стать знаменитыми и заработать на этом денег. Сейчас астрономы могут назвать планеты, звезды или астероиды именами людей по их желанию. Главное, чтобы эти люди заплатили определенную сумму денег. Насколько глубоки были знания наших далеких предков о вселенском мироздании, подтверждает также славяно-арийская система измерения времени. Она оперирует измерениями от мельчайших колебаний электромагнитной волны атомарных структур до галактических излучений. Вот часть этих временных измерений. 1 сик – 30 колебаний электромагнитной волны, излучаемой атомом цезия. 1 миг равен 160 сигам. 1 мгновение – 760 сигов. 1 доля – 72 мгновения. 1 часть – 1296 долей. 1 час – 144 части. 1 сутки – 16 часов. 1 неделя – 9 суток. 1 месяц – 40, скобочка, 41 суток. 1 лето – 9 месяцев – 365 или 369 суток, в зависимости от года. Круга лет – 16 лет. 1 круг жизни – 144 лета. 1 сворожий круг – 180 кругов жизни или 25 920 лет. Сворожий круг – это период обращения Ярилы Солнца вокруг центральной части рукава нашей галактики «Млечный путь», в течение которого плоская система Ярилы Солнца отклоняется от направления в центр нашей галактики на определенную величину и затем вновь восстанавливает эту направленность. Небесный круг созвездий, который невооруженным глазом наблюдается в северном полушарии Мидгард-Земли, был поделен нашими далекими предками на 16 частей, так называемых небесных чертогов, каждому из которых покровительствует один из древних богов или богинь. Вот эти небесные чертоги и их богини-покровители. Чертог Девы, богиня Джива. Чертог Вепря, бог Рамхат. Чертог Щуки, богиня Рожана. Чертог Лебедя, богиня Макаш. Чертог Змея, бог Семаргл. Чертог Ворона, бог Варуна. Чертог Медведя, бог Сварок. Чертог Бусла, Аэста, бог Рот. Чертог Волка, бог Велес. Чертог Лисы, богиня Мариана. Чертог Тура, бог Крышень. Чертог Лося, богиня Лада. Чертог Финиста, бог Вышень. Чертог Коня, бог Купала. Чертог Орла, бог Перун. Чертог Раса, Пардуса, бог Тарх, Дажбог. Каждый небесный чертог охватывает 1/16 часть сворожьего круга, то есть 25 920 лет разделить на 16 получается 1620 лет. При своем движении по сворожьему кругу система Ярилы Солнца находится под преимущественным влиянием излучений, исходящих из того или иного небесного чертога. В настоящее время Мидгард-Земля находится в преддверии смены преимущественного влияния излучений чертога Лисы на преимущественное влияние излучений, исходящих от чертога Волка, которое произойдет в 2012 году современного летоисчисления. Многие древние календари связывают с этой датой конец времен. Что будет в действительности, трудно сказать. Одно можно констатировать вполне определенно. Следствием этого будет изменение галактических излучений, исходящих из небесных чертогов, которые станут более жесткими. Это повлечет за собой изменение условий жизни на Мидгард-Земле. Следует ожидать увеличения случаев различных катаклизмов, изменения психического состояния людей и всего живого мира, совершения ими немотивированных поступков, пересмотра прежних представлений, изменения правил организации жизни и поведения. Со многими необычными явлениями, стихийными бедствиями, катастрофами, в том числе и техногенного характера, нам уже приходится сталкиваться, даже не выходя из дома, в некоторых случаях, чтобы об этих явлениях узнать, достаточно включить телевизор или радиоприемник. Отсутствие гармоничного существования и взаимодействия человека и природы также приводит к различным техногенным авариям и катастрофам. В большинстве случаев это происходит из-за того, что в современном мире люди утеряли гармоничные пропорции взаимодействия человека и окружающего их мира. А наши древние предки все эти гармоничные пропорции отображения и взаимодействия даже свели в определенную систему измерения различных структур окружающего нас многомерного пространства. Именно поэтому древняя славяно-арийская пядевая система измерений пространства является особенно показательной. Таблицу измерений опустим из-за неудобства ее восприятия на слух. Интересующиеся могут посмотреть ее в интернете. Так для чего же славянам и ариям нужны были измерения от макромира до микромира? Если официальная академическая наука считает, что славяне и арии в прошлом, около 2000 лет назад, занимались лишь собирательством и охотой, а также скотоводством и земледелием, то вряд ли им нужны были подобного рода точные измерения окружающего пространства. Получается, что древние славяны и арии в прошлом были не такими примитивными, как их пытаются показать нам официальная академическая наука. Древние письменные источники, которые сохранились в разных частях Земли, повествуют о том, что славяне и арии имели не только знания о микромире и макромире, но также могли перемещаться в нашей Солнечной системе и в нашей галактике. О межзвездных путешествиях повествуются не только в древнеиндийских письменных источниках Вимани Кашастри и Махабхарата, но и в славянском сказе о Ясном Соколе. В этом сказе девица Настя, желая найти своего суженого, пустилась в путь дорогу неблизкую, а за 39 дальних далей в небесный чертог Финиста. 39 дальних далей – это 27 дальних далей, что соответствует 139 триллионов 862 миллиарда 5 миллионов 150 тысяч 828 с половиной километров, или же 934 тысячи 906 с половиной астрономической единицы, или 15 световым годах современной астрономической величины измерения. То есть указанное расстояние выходило далеко за пределы нашей Солнечной системы. Вот какие громадные расстояния спокойно преодолевали в прошлом древние славяне и арии. И это прошлое не такое уж далекое, всего около 12 тысяч лет назад. Для путешествий подобного рода имели соответствующие летательные аппараты – виманы, вайтманы и вайтмары. Вайтмары могли нести в себе 144 вайтманы. Более подробно об этих летательных аппаратах желающие могут узнать, прочитав вышеуказанные письменные источники.